Глава 19. «И что ты? Реально решил жениться на ней?» Капризно протянула Хадижа. Стыдно признаваться, но я не любил родную сестру. Слишком сильно она походила на Луизу. Слишком ею испорчена была, коррумпирована. «Да, Хадижа, я женюсь на Диане. И если вы хотите от меня помощи, пока папа не гниет в тюрьме, тебе придется принять ее. Не прошу вас становиться подругами. Это невозможно. Диана натерпелась от вас, но... уважение я потребую. А еще вы перестанете злословить у нас за спиной. По закону гор я поступаю совершенно правильно. В нашей связи все не зазорно». «Нет, Батыр», – раздраженно выдохнула Хадижа. «По закону гор ты должен был выждать 3 месяца, срок Идда, и только тогда вступать с ней в брак. А ты...» «А я принял ее, Хадижа. Принял со всем багажом, который был до меня. Диана моя. Точка. Больше тебе не нужно влезать в этот вопрос, если рассчитываешь на мою помощь». На глазах сестры навернулись слезы, которые она тут же попыталась спрятать. «Почему одних любит так, а других...» Я понимал, о чем она говорила. Хадижа была сильно уязвлена, что брат Дианы в свое время бросил ее и выбрал свою русскую жену вопреки всем козням и попыткам их развести. Потому что подлость и коварство, Хадижа, трудно простить даже красивым женщинам. Ты красивая, но пропитанная ядом матери. С таким флером далеко не уедешь. Это тебе совет на будущее. Она шмыгнула носом и снова стала каменной, как изваяние. Взяла себя в руки. «Джанет не простит тебе. Ты обесчестил ее? Поматросил и бросил. Ради кого?» «Джанет, это мое дело, Хадижа. Хватит совать свой нос туда, куда не стоит». Раздраженно отсек ее и тут же невольно поймал взглядом циферблат на висящих на стене часах. «Я хочу к ней. Я хочу в нее. В ее тепло, душу, объятия. Диана победила. Я не мог на нее злиться. Я горел в ревности, но еще сильнее горел в ее объятиях. Когда она принимала меня, когда выгибалась дугой от удовольствия, когда отвечала на поцелуи и целовала сама, когда кончала, я понимал, что не хочу ее больше терять. Не хочу отпускать. Не хочу, чтобы между нами снова был сквозняк. Чтобы холод снова нас сковывал. Я хотел любить ее, хотел отмотать время назад, в момент нашего знакомства. Снова стать тем, кем был тогда. С ней время останавливалось, у нас у обоих появлялся шанс на счастье в объятиях друг друга. Вышел из кафе, сел в авто и открыл багажник. Бархатная коробочка алого цвета, сверкающий бриллиант по центру. Сегодня я сделаю ей предложение. Хватит уже этих идиотских игр. Все ведь совсем не так, как я себе накручивал все эти годы. Диана не та, что я себе нарисовал, чтобы было не так больно и обидно. Отныне его никогда больше не будет между нами. Будет только любовь и будущее. К черту мои слова, глупые, детские и обидные. Я хочу быть с этой женщиной. Всевышнему только известно, сколько лет нам отмерено на этой земле. Ни минуты нельзя терять. Любовь должна победить. Я резко стартую с места, игнорируя настырные звонки по работе. За последний месяц рядом с Ди я сильно напортачил. Эмоционировал, напрягался, а потом взрывался. А в бизнесе, особенно моем, пылить гиблое дело. Разгребу, это тоже разгребу. Главное, чтобы моя девочка была в безопасности и знала, что вперед только вместе. Я сделаю предложение, мы поженимся, а потом я отправлю ее к Рамазану. Пусть переждет микробурю там, пока я не урегулирую все вопросы. Но пока впереди у нас будет еще одна ночь. Думаю об этом и по телу мед. Диана на 100% моя женщина. Она влечет, манит, дурманит. Она очаровывает и привязывает. Возможно, я был ее недостоин. Тогда. Возможно, это такое жестокое испытание судьбы, Влетаю в дом, как на крыльях. Несусь в спальню, уверенный, что она точно не ослушается, будет ждать и... По телу бежит неприятное предчувствие со знобом. Внутри все сжимается в жгут. Ее нет. И ощущение, что нет не только в этой чертовой комнате. Раздраженно направляюсь к двери, и когда уже почти шагнул за дверной косяк, вдруг цепляю глазами лист бумаги на тумбочке. «Я была для тебя игрушкой. И тогда, и сейчас. И ты всегда был, есть и будешь единственным, Батыр. И потому мы не можем быть вместе. И тогда не могли. Гуляющий свободно ветер рано или поздно превратится в сквозняк, который проберет до костей».